Паки скорого прошу ответа, ибо не можем здесь долей быть, не имеючи ничего. Так уж слышим мы, что в буджаках довольно скота и хлеба есть, и будет то правда, то лучше вам идти туда, ежели бы в Волохах нет, и нам о том дать так уж знать». К 16 числу в Сороке доставлено было столько провианта, что можно было с ним дойти до Яс. Несмотря на то, Петр написал Шереметьеву. «Прежде всего писали мы к вам о нужде в провианте, и чтобы вы нас уведомили, можете ли оного или скота получить на весь наш корпус ныне, или где хотя вооруженной рукой. И ныне о том же подтверждаем, понеже затем наш поход медлится, и ныне мы имеем столько провианта, что к Яссам дойти совсем можем. И для того трудитесь, чтобы на предбудущее время получить, и для того рассуждаем, чтобы вам идти или всем, или хотя половину регулярной и две доли нерегулярной кавалерии в буджаки послать, где все сказывают, что много хлеба и скота, и велеть трудиться столько оного захватить и собрать, сколько можно, и не дать неприятелям пожечь и скота выгнать, в чем все наше дело состоит. А мы надеемся прибыть к 20-му или 21-му, туда, где вы ныне обретаетесь». По удовлетворительным известиям от Шереметьева войско двинулось. Фельдмаршал писал, что ему нужны деньги для покупки провианта. Царь отвечал ему 20 июня от речки Кейнора. «Денег наперед послать трудно для опасения от неприятеля, а мы, как возможно, поспешаем и чаем быть на пруд. Аллард завтра или послезавтра, а мы дни в три или, кончая, в четыре. И когда будем на пруд, тогда можем послать к вам деньги, для чего просим, дабы на пруте, где первый стан наш будет, несколько скота пригнать для солдат. Впрочем, иного писать не имею, точию зело желаем, как наискорее вас видеть, и войско совокупя, прося у праведного судьи милости, искать неприятеля». На другой день Петр написал Шереметьеву. «Понеже мы уже по известию от вас видим, что вам дали идти, не случась с нами, опасно и никакой пользы нет. Того ради рассуждаем мы за благо, чтобы вы с корпусом своим дали и не шли, но став где в удобном месте у прута, дожидались нас, и мы к вам походом своим, елико возможно, поспешаем. А меж тем пошлите партию от себя с добрым командиром, тысячах в трех регулярной кавалерии, и сколько пристойно нерегулярной, к Мултянской земле, Валахии, и пишите с ними от себя. Так уж Савве Рагузинскому велите писать с общего согласия с господарем и с Кантакузиным, призывая их, чтоб по обещанию своему к нам пристали, а меж тем велеть купить провианта, и, будя провианта, не могут весьма получить, то хотя и скота по последней мере на все войска недели на две или сколько возможно, ценою не гораздо дорогою, для чего с ними послать денег. Буде же станут мултяны отговариваться, что не могут пристать, то объявить, что мы из того увидим их самое неприятельство, и велеть в таком случае тому командиру, посылая брать самим в мултянской земле хлеба и скота, сколько могут получить безденежно, только чтоб ничего не грабили. Ночью на 24 июня Петр достиг прута и, оставив здесь войско, на другой день отправился в Яссы, куда приехал в тот же день. Кантемир встретил его за городом, жена его и дети встретили царицу. Господарь произвел благоприятное впечатление на Петра, оказался человеком зело разумным и в советах способным. В Яссы приехал из Валахии великий Спафарий Фома Кантакузин и объявил, что он и весь народ в их земле верен царю, и как скоро русские войска явятся в Валахии, то все к ним пристанут. Но господарь Бранкован не склонен к русской стороне, потому что очень богат и не хочет поставить себя в затруднительное и опасное положение. Поэтому он, Кантакузин, согласие народа, но без ведома господарского, тайком приехал в Яссы. Надежды Петра увеличились робостью врагов. Султан поручил иерусалимскому патриарху Хрисанфу снестись с Бранкованом, чтоб тот предложил мир царю. Петр отверг предложение, ибо тогда частью не поверено, паче же того ради не принято, дабы не дать неприятелю сердца. Взявши с собой у Кантемира и Кантакузина, Петр поехал к войску на пруд, где 27 июня праздновалась полтавская годовщина стрельбою из 60 пушек и из ружей. На другой день у Головкина собрался генеральный военный совет. Главный вопрос был, как помочь недостатку в провианте. Мало его собрано в опустошенной саранчою Молдавии. Вследствие этого положено было со всем войском переправиться за пруд и идти вниз по правой стороне до урочища Фальчи, потому что ниже этого места, по причине великих болот, неприятелю трудно или и совершенно невозможно было переправиться. От урочища Фальчи войско должно было идти лесами к реке Серету, за которую, как все уверяли, у турок собрано много съестных припасов и лежат по деревням около Браилова безо всякой обороны. Чтобы захватить поскорее эти припасы и принудить Бранкована открыто пристать к русской стороне, отправлены были в Валахию генерал Ренне и бригадир Чириков с конницей. С ними отправлены были универсалы, возбуждавшие валахов к восстанию. Ренне и Чириков должны были идти к Браилову и, овладевшие запасами, возвратиться к Галацу, где назначено было соединение их с главной армией. Хотя и опасно было, однако же, дабы христиан, желающих помощи, в отчаянии не привесть, на сей опасный весьма путь для неимения провианта позволено. Ренны с Чириковым отправились 30 июня, а главная армия перешла пруд и шла в назначенном направлении до 7 июля, несмотря на известие, что хан перешел реку сзади. 7 июля в 6 часу пополудни генерал Янус, шедший впереди войска мили за три, дал знать, что визирь у прута и янычары уже переправляются через реку.